каждым днем она любила Адама все сильнее. Она хотела, чтобы они никогда не расставались. Впервые за свою жизнь Дженнифер стала суеверной. Адам любил кофе специального сорта из Кении. Дженнифер купила несколько банок, но пили не больше одной в день. Один из страхов Дженнифер заключался в том, что с Адамом может что-нибудь случиться, и она не узнает об этом, пока не прочитает в газетах или не услышит в новостях по телевизору. Она никогда не говорила Адаму о своих опасениях. Их последний совместный день прошел возбужденно. Наконец наступил вечер. Дженнифер и Адам поужинали дома, послушали музыку и занимались любовью. Дженнифер несколько раз просыпалась ночью и думала о счастье, которое они испытали. Боль придет позже. Во время завтрака Адам сказал: «Что бы ни случилось, знай, ты единственная женщина, которую я когда-либо по-настоящему любил». Боль пришла. Глава 15. Дженнифер полностью погрузилась в работу. У нее не было времени думать о своей боли. Пресса сделала ей хорошую рекламу. К ней приходило больше клиентов, чем она могла принять. И хотя Дженнифер специализировалась на криминальном законодательстве, по настоянию Кена она начала брать на себя дела в других областях. Кен Бейли стал более важным в их фирме, чем сама Дженнифер. Он успешно занимался расследованием ее дел. У нее освободилось время для работы по другим проблемам, и она ценила его советы. Дженнифер и Кен переехали опять, на этот раз в большой офис на Парк-авеню. Дженнифер взяла на работу двух хороших молодых адвокатов – Дэна Мартина и Теда Харриса, обоих из команды Роберта Ди Силвы, и двух секретарш. Дэн Мартин с фигурой атлета был бывшим футболистом команды Северо-Западного университета. Тед Харрис был худым, робким молодым человеком, носившим очки с толстыми стеклами. Он был настоящим гением. Мартин и Харрис занялись черновой работой. Дженнифер вела процессы в суде. На табличке, висящей на дверях, было написано: «Дженнифер Паркер and Associates». Дела, которыми приходилось заниматься, были разнообразными, начиная от защиты крупной промышленной корпорации и кончая представлением в суде интересов пьяницы, который разбил в таверне стекло. Пьяница, конечно, был подарком отца Райана. «У него трудности», — сказал отец Райан Дженнифер. «Он примерный семьянин, но бедняга так работает, что иногда перебирает». Дженнифер только улыбалась. По словам отца Райана, никто из его прихожан не был виноватым, и он хотел помочь всем, кто по неосмотрительности попадал в трудное положение. Время от времени Дженнифер и отец Райан разговаривали о Конни Гарретт. Дженнифер всегда чувствовала себя виноватой. Она знала, что произошла несправедливость, и это мучило ее.